формы сделались более пышными. Впрочем, Тиета никогда не была худышкой. Фигура ее и раньше отличалась привлекательностью. Дона Кармазина созвала всю семью. Это была сенсация. Перпетуа кивнула головой, соглашаясь. Антониетта, нет сомнения, пополнела и выкрасила волосы. Старый Зеас Тевес тоже узнал дочь. Она хорошо выглядит, с крашенными по моде волосами. Благослови тебя, Господь, дочка. Он вызывающе посмотрел на двух других дочерей. Хотел бы он видеть, кто осмелится критиковать ее. При нем никогда. Элиза разволновалась. Раньше ей было трудно представить себе, какова она, сестра. Теперь это проще. В костюме Адалиски. Она такая красивая. Весть об открытии в журнале, переданной в письме Элизы, принесла первый результат. В ответном письме Тиета назвала имя мужа. Тот, кто держал ее в объятиях, исполняя па карнавальной самбы, был Филиппе, ее обожаемый супруг. Однако фамилию Филиппе она не назвала. Несколько позже, в письме, посланном из Куритибы, она упомянула о делах Филиппе, промышленника, владеющего предприятиями в штате Парана. Куритиба – главный город южно-бразильского штата Парана, примечание переводчика. В другой раз, попросив извинения за задержку с отправкой чека, неделя опоздания, она сослалась на болезнь комендадора, у изголовья которого преданная супруга проводила все время. Итак, Филиппе – промышленник, комендадор. Для Перпетуи этого было достаточно. Впрочем, ей достаточно было и чека. Остальное не имело особого значения, хотя целыми часами она обсуждала с Кармазиной скрытность сестры. Та стыдится нас, боится, как бы мы ни стали злоупотреблять ее добротой. В сущности, уклоняется она не без причины. Дона Кармазина знает это лучше всех. Тиете пришлось бежать из дома. Здесь не бордель. Избитые по доносу старшей сестры. Она еще слишком добра, если забыла обиду. Донос, избиение, айвовый посох, соглашалась Дона Кармазина. Что же касается причины ее скрытности и недомолвок, на этот счет почтово-телеграфный агент втайне построила собственную теорию и умалчивает об этом. Она собрала данные, намеки, следы. Занятие, достойное Эркюля Пуаро. Эркюль Пуаро — сыщик, главное действующее лицо в романах английской писательницы Агаты Кристи. Примечание переводчика. Дона Кармазина разгадала тайну окончательно, когда начали поступать посылки с элегантными платьями, изящными юбками и блузками различных размеров. Причину различных размеров Антониетта объяснила в короткой фразе. Она, мол, посылает почти новую одежду, свою и падчериц. Падчериц, запомните хорошенько. То есть дочерей комендадора Филиппе, но не ее, у нее нет дочерей. Ясно, как божий день, Дона Кармазина Шерлок Холмс. Кто в Агресте сравнится с ней, превзойдет ее по уму. Прекращение брачной связи, 6 букв, развод. Развод, но в Бразилии нет развода. До чего же отсталая страна? Или разрыв супружеских отношений? Вот верное и исчерпывающее объяснение. Другого нет. Столь незамысловатая загадка потребовала немало времени для ее разрешения из-за отсутствия данных и задержки со сбором минимальных сведений. Разрыв супружеских отношений, но не развод, одно из вернейших доказательств отсталости Бразилии, ее слабого развития. Дона Кармазина с возмущением вступала в долгие споры с падре Мариано, с учительницей Карлотой Алвес, с доктором Каю Вилас-Боасом. Подумайте только, врач с университетским дипломом и такие реакционные взгляды. Человек связан с другой особой на всю жизнь.